На острове Дике добывали камни с весьма необычными свойствами, в том числе и эти, черные с золотисто-зелеными прожилками, сидевшие в породе гнездами, как горный хрусталь. Как объяснили Сварогу в магистериуме, минерал этот приобрел свои загадочные свойства, предположительно под тысячелетним воздействием проникавшего в земную твердь потока Апейрона. Если разрезать камешек пополам, отшлифовать половинки в виде полусфер, заключить их в оправу, сплетенную из полосок латуни, меди, стали и золота, а потом коснуться свинцовой иглой, два человека с помощью этого устройства смогут переговариваться, даже находясь на противоположных концах планеты. Можно разделить камень и на 10 частей, смотря сколько абонентов вы намерены иметь. Львиная доля добытого камня уходила, понятно, на нужды военных и полиции, но кое-что доставалось и почтарям с дворянами. В чем тут секрет, магистериум так и не доискался, но в утешении себе вспоминал, что точно так же обстоит и с электричеством, и с антигравитацией, которыми широко пользуются в быту, так и не проникнув в их суть. Попадались минералы с более удивительными свойствами, но в том-то и пикантность, что эти свойства обнаруживались чисто случайно, методом тыка. И вполне возможно, иные камни, пока употреблявшиеся одними ювелирами, скрывали и более поразительные качества. Сварог вернул графине таж. Она, улыбаясь во весь рот, показала в сторону. Вот, полюбуйтесь. Одна из первых жертв чумы. В уголке сидел граф Дина и, отрешившись от всего сущего, гонял квадратики указательным пальцем. «А вот и я!» — раздался знакомый голос, весьма веселый. В дверях стояла Мара. Сварог хмуро уставился на нее, отметил распухшие губы, наливавшиеся на шее синяки и перстень на пальце, огромный желтый алмаз, окруженный сапфирами, открыл было рот, но перехватил иронический взгляд графини и заткнулся, не произнеся ни слова. Молча подошел, сдернул чересчур широкий для ее пальца перстень и с размаху запустил в распахнутое окно. «Но это же военный трофей!» — грустно сказала Мара. «Я вполне заслужила». Ну, вопрос, конечно, философский. Неосознанное бесстыдство не есть ли невинность? Но Сварога не тянуло к философии. Он смотрел на искусанные губы, невинное личико, и сердце щемило в приливе двух противоположных чувств. То ли обнять ее, то ли врезать как следует. «Обошлось?» — спросил он сухо. «Как нельзя лучше для меня? И как нельзя хуже для него?» Мара потерла шею ладонями. «Синяки останутся. Фантазия у него самая гнусная. Избавь меня от подробностей. Но это же для пользы дела». Она всерьез недоумевала. «Нет, ты в самом деле сердишься? Но это же для пользы дела. Мне хорошо только с тобой». Графиня за его спиной откровенно фыркнула. «Ступай в ванную, отмойся», — сказал Сварог. «Как, по-твоему, что это такое?» Мара расстегнула поясок и подхватила на лету выпавшую из-под платья книгу в темно-красном переплете, усыпанном странными белыми знаками. У него это была единственная на незнакомом мне языке. «Не есть ли это то самое, что мы искали?» «Господи, боже мой!» — сказал Сварог оторопело. «Он же обязательно заметит!» «Он уже ничего не заметит». Мара выдернула из-под воротника приколотую там обыкновенную швейную иголку и, держа двумя пальцами, показала ему, когда я ее воткнула, он не заметил. «Нас хорошо учили». «Ну, я пошла в ванную». И преспокойно удалилась. Сварог наугад раскрыл книгу, красные страницы из непонятного материала, не похожего ни на бумагу, ни на пергамент, ни на ткань. густые строчки белых непонятных знаков. Вполне возможно, он держал книгу вверх ногами, а может, читать ее следовало, держа горизонтально, и строчки должны были идти параллельно переплету. Он почти пробежал по коридорам, остановился перед зеленой с золотом дверью, за которой шумела вода, громко спросил: «Значит, ты его прикончила?» «Входи». Он чертыхнулся, вошел. Мара блаженно вытянулась в огромной мраморной ванне, укутанная снежно-белой пеленой. Улыбнулась, подняла из пены тонкую сильную руку. «Снимай все и полезай сюда». «Рассказывай», — рявкнул Сварог. «Это и называется ревность?» «Глупо. Кто тут командир?» Она осеклась, личико стало замкнутым и строгим. «Есть командир». «Когда я приехала, он почти сразу потащил в спальню. Без этих подробностей, слушаюсь. Одним словом, вдоволь наигравшись, он разнежился и стал предлагать переселиться к нему. Я навела разговор на книги, потом на магию. Он похвастался, что у него есть настоящая магическая книга изначальных с острова Диори. Мы пошли в библиотеку, и он показал эту самую книгу. Иголку я прихватила с собой, в волосах спрятала. И когда он опять взыграл, прижал меня к полкам, незаметно воткнула. Есть разные точки. Можно сделать так, чтобы человек умер через неделю, через месяц. Я сделала так, чтобы он умер сразу. Оделась, забрала книгу, перстень он сунул еще раньше, и ушла. Заклинание с библиотеки он снял, когда мы туда входили, а потом, понятно, вновь поставить их не успел. Никто меня не остановил. У него там обретается странный тип, несомненно, истогарец, причем колдун, мочки ушей обрезаны, на щеке, вот здесь, маленькое синее клеймо. Знаток морского волшебства? Мы вообще-то на суше. Чем-то неприятным от него веет, — сказала Мара. Морское волшебство меня учили не доброе и не злое, но если очень постараться, получится крен в какую-то одну сторону, так что они разными бывают, стагарцы. Он видел, как я уходила. Вроде бы ничего не заподозрил, но все равно уставился, как заправский волк. Если он слабый колдун, никто не обеспокоится, решат, что сердчишка старика не выдержала достойных пылкой юности ветреных забав, а если и догадаются, все равно ничего не изменить. Не оставлять же им было книгу, действительно. Ты меня даже не похвалил. Хвалю. Без всякого выражения сказал Сварог. Судя по выражению ее лица, она осталась недовольна. И перстень отобрал. Лежи, отмокай, сказал Сварог и вышел. В гостиной сидел барон Гюнкер, издали разглядывая лежащую на столе книгу, увидев Сварога, закивал с ласковой укоризной, словно журил внучка за съеденное без спросу варенье. «Круто начинаете, милый. Хотя, если подумать, черт с ним, туда и дорога». «Пошлите туда людей», — сказал Сварог. «Наверняка его уже обнаружили. Начался переполох. Сообщили квартальному, так что мы ничем не рискуем». «Послал полчаса назад. И сам сейчас поеду туда. Давно хотелось покопаться в его бумагах». «Я с вами», — сказал Сварог. «А как насчет... Вот, возьмите». Барон вытащил синий платочек из тончайшего шелка, вышитый золотом. Между прочим, камеристка уверяет, что за последние дни уже несколько платков пропало. Когда черная карета барона остановилась у высоких решетчатых ворот, там уже стояли две таких же с медными полицейскими эмблемами на дверцах. Конный полицейский грозил плеткой, столпившимся на почтительном расстоянии зевакам из низших гильдий. На крыльце особняка шептались с многозначительным видом несколько личностей в цивильном, одетые под горожан среднего достатка, с бляхами серебряной и бронзовой гильдий. Барон приоткрыл дверцу, поманил толстым пальцем, один из цивильных подбежал, забрался в карету. «Стагарца не нашли, ваша милость. Успел смыться. Объявляйте в розыск». Барон посмотрел на Сварога. Тот чуть заметно кивнул. «Ну, объявляйте, душа моя», — сказал барон, — «в список номер один по всей форме. И чтоб живым непременно. Вот его милость объявляет приличную награду». Цивильный выскочил на улицу и стал что-то толковать конному полицейскому. «Будем ловить», — сказал барон. «Барон, а слухи вам распространять приходилось?» — спросил Сварог. «К тем живем, голубчик, самые разнообразные, зависит от обстоятельств. Не распустить ли слух, что убрали его с Нольдерцы?» «Не стоит», — сказал барон. «Королю такие слухи ужасно не понравятся. Сейчас главное — пустить следствие мимо вашей девочки, и без того есть риск, что сопоставят, опознают ваши цвета. В Равенне, помимо моей полиции, работает еще Багряная палата, Королевский кабинет, сыскной отдел городской стражи, полиции торговой палаты и министра финансов, 4 контрразведки, морская, армейская, генерала гвардии, мост печалей». Примечание. «Мост печалей» — обиходное название Дубовой улицы, располагающейся на месте высохшей лет 100 назад речушки. Когда-то там и в самом деле был мост, где размещалась тайная полиция. Сейчас помещается заграничная разведка, архивный коллегиум. «И все они смертью Сенгала непременно займутся. У нас, душа моя, и без того... Все за всеми следили, ну, а теперь особенно». «Вам виднее», — сказал Сварог. «Скажите, а где для меня смогут прочитать эту абракадабру?» Он достал прихваченную с собой книгу, наугад перелистал красные страницы. Барон немного отодвинулся. «Ну, в полиции у меня таких умников нет, хвала единому. Нужны книжные черви». Причем не состоящие на определенной службе. Королевская библиотека, морской архив, Ремеденум. «Все дороги ведут к Леверлину», — подумал Сварог. Повторил задумчиво. «Все следят за всеми. А за домом Маргелены? Я до сих пор не замечал, кроме одного случая». «Разумеется, следят, только весьма искусно. Что бы такое придумать, чтобы сбивать их с хвоста при нужде? Пока меня не особенно беспокоили, но скоро, чую, станут наступать на пятки». «Что же вы сразу не сказали, голубчик? Найдем парочку подходящих мест из тех, что сами пользуемся. Кстати, уж простите, но поступили вы необдуманно, приказав в первый же день прикончить того шпика». «Я не приказывал. Увы, вассалы нашей очаровательной Маргелены недостаток ума возмещают двойным усердием. Хорошо еще это был человек адмирала Амонда. Адмирал в опале, так что жалоб и скандала не будет». «А что он собой представляет, этот ваш адмирал?» «Ужасный человек. Прямой и бесхитростный. Отсюда следует, невозможно предсказать, что он выкинет. Совершенно непонятно, зачем он вообще ввязался в эту игру». Он прислушался. «Ну вот, дождь начинается». Действительно, по крыше кареты застучали крупные капли, а вскоре хлынул ливень. Мутные косые струи заволокли улицы, по брусчатке текли потоки, унося мусор. Зеваки наконец-то кинулись в рассыпную, в раз... Промокший до нитки полицейский в цивильном с тоской взирал на карету. Барон чуть опустил стекло, махнул рукой, тихарь обрадованно припустил к особняку, разбрызгивая лужи. «Отвезти вас домой? Если вас не затруднит, подбросьте их к Королевской улице. Нужно побыстрее отвезти платок». «С удовольствием». «Самому хочется побыстрее все закончить, только, извините, не к самому дому, чтобы не сболтнуть потом. Представления не имею, куда вы ездите, и все тут. Откуда такой пессимизм, барон? Да сердце что-то не по-хорошему давит последние недели, признался Гинкер. Все уговариваю себя, что покойная бабушка тут ни при чем, что это не предчувствие, а самовнушение. Да, щемит по-прежнему. Дождь лил до самого вечера, стало темнеть, пришла ночь, а ливень все хлестал по крышам и кронам деревьев, по мостовой и дорожкам. Сварог долго стоял у высокого окна и смотрел, как на фоне Юпитера, размытым алым пятном мерцавшего сквозь облака, покачиваются черные верхушки каштанов в парке. Неподалеку в беседке горела яркая лампа, оттуда доносились лихие песни. Прихлебатели отыскали выброшенный сварогом перстень и, узнав, что могут оставить его себе, моментально нашли дорогой безделушке применение, обменяв на соседний кабачок с винным погребом. Хозяин коего не прогадал, а вот потертое братье совершенно не подумало, что погреб непременно опустеет и очень быстро. В воротах маячили две закутанные в плащи фигуры, приехавшие сегодня дворяне, встали на стражу. Ливень этот весьма сварогу не нравился, потому что ничуть не походил, как он выведал, на традиционные зимние дожди, долгие, но мелкие, моросливые. Поневоле наворачивались нехорошие догадки. В такую погоду от полицейских не дождешься рьяной работы, как ни погоняй, попрячутся по трактирам и кофейням. А стогарцы, — сказала Мара, — обожают смываться от погони с помощью подобных фокусов. Не зажигая лампы, сварог побросал одежду на кресло и залез под одеяло, натянув его до горла. Заноза в сердце ныла по-прежнему тупо и назойливо. Никто больше, кроме него, не комплексовал и не печалился. Он тоже старательно пытался махнуть на все рукой и забыть, но что-то плохо получалось. А две его боевые подруги, чтобы им провалиться, смешливо переглядывались за ужином и о чем-то шушукались весь вечер. Подыскать бы вместо них еще парочку капралов. Он уже видел в наплывавшей полудреме двух немногословных, видавших виды мужиков, одного в керасе, другого в кольчуге, вздрогнул и открыл глаза. За приоткрытым окном шумела, плескала, хлюпала вода, а в полумраке к нему подступали две смутно белевших фигуры. Сварог дернулся было, но фигуры с визгом и хохотом с размаху бросились на постель, одеяло улетело куда-то, и тут же выяснилось, что ночные гости вполне материальны. Он и без того давно убедился, сколь решительны и напористы эти особы в достижении поставленной цели. Но это уже было чересчур, как это все понимать. Он изо всех сил старался держаться сурово и серьезно, но трудно оставаться суровым, когда тебя бесцеремонно щекочут, вольничая и невероятно рискованно и беззастенчиво. «Как обдуманное нападение!» — промурлыкала ему на ухо графиня. «В нашем маленьком войске наметилась глупая напряженность, и я спешу погасить ее в зародыше». Так решил военный совет из двух крайне расположенных к вам и совершенно неревнивых красавиц. Другого способа вернуть вам утраченное душевное равновесие мы просто не видим. Разумеется, вы вправе орать на весь особняк, что вас насилуют. Из-за него принялись обстоятельно, нежно, целеустремленно. Действительно, глупо было бы созывать воплями лакеев. Однако советское воспитание — вещь упрямая, и он какое-то время отстранялся, чувствуя себя конфузливой невестой во время энергично протекавшей брачной ночи. Но вскоре мужское начало взяло вверх, когда нежные женские губы ласкают шею, а другие, щекоча кожу быстрыми поцелуями, решительно продвигаются вниз по незащищенному кольчугой животу. Советским человеком остаться невозможно, тем более лихому барону из пограничья. Словом, настоящим мужиком себя чувствуешь, когда сумасшествие схлынет, и к тебе прильнут две умиротворенные и довольные тобой женщины. Все сложности улетают за окно в мокрый сумрак. «По-моему, душевное спокойствие в армии восстановлено», — сказала графиня. «Как ты думаешь, Мара?» «Мне тоже так кажется». Сварог и сам так считал, но помалкивал из скромности. К тому же ему стало казаться, что в стороне двери что-то начинает светиться. Графиня отчаянно завизжала, спрыгнула с высокой кровати и притаилась за ней, стоя на коленях. Мара тоже встрепенулась сначала, но быстро овладела собой, вскочила и выставила вперед кинжал. Сварог сунул руку под подушку, на ощупь отыскал пистолет. От двери к ним медленно скользил призрак герцога Сенгала с зеленовато-бледным лицом, в распахнутой на груди белой рубашке, покрытой пятнами крови. Слышно было, как серебряная пуля с сухим треском ударила в дверь. Призрак плыл к постели. «Это необычное привидение», — сказала Мара. Сварог уже и сам это видел. Графиня тихонько застонала. «Верни книгу», — сказал призрак за могильным, конечно же, голосом. «Успокойся», — сказал Маргелене Сварог. «Это одна видимость, иллюзия, никакой магии». «Отнеси книгу ко мне домой», — сказал призрак. Сварог выбрался из постели и поднял графиню с колен, уже не обращая внимания на диковинного гостя. «Успокойся, это вроде телевизора, только без всякого телевизора. Понятно?» Из сада донеслись крики и бряцание оружия. Прошлепав босыми ногами по полу, Сварог распахнул створку и крикнул: «Что там такое?» Сквозь пелену дождя к окну подбежала темная фигура с обнаженным мечом. «В саду полно призраков, барон! Марш в дом и черт с ними!» — рявкнул Сварог. «Ничего страшного, просто пугают!» Погладил графиню по плечу. «Одевайся, нужно же что-нибудь придумать!» «Ой, Маргелена, ничего страшного!» «Да нет, я ногу уколола. Что ты здесь разбросал?» Пройдя прямо сквозь призрака, Сварог натянул штаны, взял со стола лампу и снял с нее стеклянную крышку. Моментально стало светло, призрак немного поблек, но не исчез. Расхаживал по комнате и стращал всяческими карами, если ему немедленно не принесут домой украденную книгу. Очень быстро Сварог обнаружил и поднял с пола шарик размером с лесной орех, похоже, стеклянный, мутно-зеленый, с тупыми толстыми выростами. «Это тебе знакомо?» — спросил он графиню. «Первый раз вижу». Сварог в сопровождении неотвязного призрака прошел к столу, примостил шарик меж выпуклых узоров резьбы и обрушил на него рукоять кинжала. Шарик мерзко хрустнул, но уцелел. Раскололся лишь после страшного удара обухом Таран-Антега, и моментально исчез призрак. «Что за пакость?» — поежилась графиня. — «Подарок от неизвестного изобретателя», — сказал Сварог. — «Дружеское напоминание о том, что книги красть нехорошо». Выглянул в сад. Меж деревьев плавали светящиеся силуэты, призывая на голову убийцы проклятие всех богов и требуя вернуть книгу. Кто-то пробрался в сад и без сомнения раскидал там эти шарики, а один ухитрился запулить в окно спальни. Благо было приотворено. Это не магия, а создание пытливого человеческого ума. Значит, нужно быть осторожным вдвойне. «Орлы!» — крикнул Сварог за окно. «Перстень пропили? Извольте-ка отработать. Зажечь факелы и искать маленькие стеклянные шарики. Найдя, разбивать. Шевелись!» «Милое предупреждение, но за ним может последовать что-нибудь посерьезнее. Бабка-гусятница была кругом права». Он сердито захлопнул окно. В саду вспыхивали факелы. Графинины дворяне уже поняли, кто... кто нынче здесь командует?» Маргелена, завернувшись в атласное одеяло, сидела на постели, рассматривая ступню, ухитрившись и в этой позе остаться грациозной. Мара же, не озаботясь одеванием, сердито расхаживала взад-вперед, похлопывая по ладони лезвием кинжала. «Знать бы, кого следует убить!» — бросила она. «У меня такое впечатление, что никто никого не убьет, пока не будет найдена принцесса», — сказал Сварог. Но, как пишут в романах, интрига завязывается. «Маргелена, переводи дом на режим осажденной крепости. Охрану днем и ночью. Собак привязать». Ему казалось, что он стоит голым посреди людной площади. Все его видят, стерегут и высмеивают каждое движение. А он, стыдливо прикрывшись обеими руками, лишен даже удовольствия треснуть по ближайшей ухмыляющейся морде. Условия для работы самые антисанитарные. Если так пойдет дальше, наводнившие город шпики станут вежливо раскланиваться с ним на улицах и подносить зажженные спички. А ничего еще не сделано, если честно.